Стоп, у меня же есть наркотики. Нет уж, к черту. Надо гнать такие мысли, даже в шутку. Нужно проверить свои запасы эпокси и глины, потом сплавать на остров за ровными прямоугольными камнями. Небольшая инвентаризация показала наличие всего необходимого, так что я снова собрал рюкзак, на этот раз с минимумом оружия в виде пилы и костяной пики без яда. Немного еды и воды на всякий случай все же положил. Выйдя на улицу, решил большую часть пути пройти пешком и плыть уже когда расстояние от берега до острова будет минимальным. Подавил в себе глупую мысль сходить проведать больного Сефида. Идея его грохнуть в любом случае отменяется, ибо не богоугодно. Получасовой путь пролетел незаметно, я и моргнуть не успел. Всю дорогу я провел за размышлениями о том, что никогда раньше не интересовался религиозной символикой и абсолютно не уверен в том, что сделаю правильно. С другой стороны, никаких четких требований к материалу алтаря предъявлено не было, может это специально для таких как я, и будет учитываться старание, а не результат. На подходе к острову стали видны крупные тела, мирно жующие на нем травку. Трагвары пожаловали в гости. Наверное, опять кто-то ранен. Нужно будет сходить поздороваться, давно их не видел. Я дошел почти до самой тропы и в воду спустился по дорожке, протоптанной в тростнике стадом. Пришлось перед заплывом снять свои самодельные сандалии и переложить их в рюкзак. Прошлые в воде снялись и потерялись. Из одежды на мне были только шорты и пояс, так что я смело окунулся в теплую воду и сразу активировал и направил под себя гравишар. Я уже вполне способен держать его всю дорогу на половине мощности. Это хорошо вразумляет глупых пугусов, когда они в очередной раз пытаются затянуть меня под воду. Кстати, это случается все реже и реже. Видимо, даже они поддаются дрессировке. За весь заплыв меня так никто и не побеспокоил. Я выбрался на берег и спокойно прошел по проделанной трагварами дороге через заросли. Кажется, сегодня удачный день. Но едва я немного поднялся по берегу, как все хорошие настроения тут же испарилось. Один из членов стада вместо того, чтобы есть вместе со всеми, просто валялся на боку. И это был не какой-то малыш, а один из самых крупных представителей семейства. Неужели умер? Я быстрым шагом припустил в его сторону, но ближайший ко мне гигант вдруг проревел и бросился на перерез. Я испуганно остановился и стал ждать. Трагвар остановился от меня в 5 метрах, поднялся на дыбы и снова заревел. «Да успокойся ты, я свой, забыл, что ли?» Заговорил я, как будто он мог меня понять. Странно, но это как будто возымело действие. Трагвар перестал реветь и внимательно на меня посмотрел. Потом спустился на передние лапы и осторожно потянулся ко мне, обнюхивая. Нюхал долго, успел меня обсморкать, пока наконец не проревел что-то своим и спокойно пошел на место. Остальные члены стаи после этого продолжили прерванную трапезу. Я прошел к лежащему на земле телу и оглядел. Стало понятно, что трагвар жив, но тяжело дышит. Левая передняя лапа безобразно опухла. Осмотрев ее внимательнее, я увидел, что из-под кожи что-то торчит как раз там, где на локте наружу выходит острый шип, которым они сражаются. Похоже, что он напоролся на ветку или деревце и осколок угодил между кожей и костным наростом. Меня передернуло от такой раны. Все равно, что загнать щепку в основание ногтя, только масштаб в 1000 раз больше. И, наверное, больнее. Нужно срочно вытаскивать его, но сперва нужно проверить регенерацию. Включив око, я ошеломленно замер. Вместо привычного краткого вида с указанием названия существа и его параметров я увидел куда больше информации. Во-первых, это была самка возрастом 47 затмений, что бы это ни значило. Во-вторых, я четко увидел умение под названием ускорение роста растений лазурного 5-го уровня прокачки. Я бы еще долго ковырялся и осваивался, разглядывая новые данные, но абсолютно черный лепесток запаса энергии и полностью белые восстановления запаса и регенерация не оставляли мне на это времени. Трагвар умирал. Глава 4. Отключив око, я подошел вплотную к больной конечности и внимательно посмотрел на торчащий конец палки, согнав с раны тучу мух. Из-под кожи выглядывает не больше 5 сантиметров. Сомневаюсь, что я смогу за него ухватиться, тем более что он скользкий от крови и гноя. Может немного разрезать кожу? Нет, идея так себе, учитывая пустой запас регенерации бедного животного. Так, а если воткнуть сбоку в эту палку костяную пику и тащить уже за нее, может сработать. Я спешно сбросил на землю рюкзак, вытащил пику из-за пояса. Черт, длинновато, больше 0,5 метра, неудобно будет. Приставив острый конец к палке под прямым углом, я начал аккуратно бить по торцу пики. При каждом ударе Трагвар вздрагивала, но я не мог остановиться, пока острие не воткнется в палку достаточно глубоко, иначе все зря. Наконец, я почувствовал, что она воткнулась надежно. Ухватившись понадежнее за пику прямо возле воткнутого в палку конца и собравшись с духом, я осторожно потянул на себя. Что-то хрустнуло глубоко внутри, я палка начала вылезать, но больное животное тут же жалобно загудело и задвигало лапами. Меня с силой толкнули здоровой правой конечностью, и я отлетел назад с пикой в руках. Чертыхнувшись про себя, я поднялся и посмотрел на пику. Конец обломался и остался в деревяшке, она бесполезна. Отбросив ее в сторону, вернулся к больной ноге. Палка вылезла сантиметров на 30, теперь за нее можно хотя бы руками ухватиться. Немного обскоблив, чтобы пальцы не скользили, я взялся обеими руками и снова потянул на себя. Все повторяется, снова жалобное гудение и снова я лечу в траву, но в руках у меня уже та самая метровая заноза, причина всех бед. С каким-то странным ощущением я некоторое время разглядывал свой трофей и все больше понимал, что с ним что-то не так. Слишком он похож на... Да, так и есть, это обломок копья. И хуже всего то, что эта часть была с наконечником, который обломился и остался в ране. Об этом четко свидетельствовал маленький кусочек черного камня на конце, вставленный в древко и обтянутый какими-то жилами. Черт бы побрал этих неизвестных дикарей, на кой они связались с такими гигантами. Много мяса хотели, некогда об этом размышлять, нужно вернуться к Трагвару и как-то вытащить наконечник. Вернувшись к раненой ноге, снова бегло осмотрел рану. Из нее уже вытекла целая лужица, кровь явно больше не останавливается, даже не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, это кровопотеря, с другой рану немного промоет. Схватив обломок копья, я приложил его к лапе, чтобы понять, где находится наконечник. Ага, вот тут как раз подозрительный бугор, наверняка это он. И как его теперь вытаскивать? Если подумать, тут только два варианта, либо гравишаром, либо делать разрез над наконечником и вытаскивать руками. Гравишар отпадает, я понятия не имею, насколько прочно наконечник засел и какой он формы, я наверняка разворочу и без того страшную рану, пока буду его вытаскивать. Не говоря о том, что это будет адски больно, и вряд ли животное будет терпеть все это не двигаясь. Придется резать, что процедура тоже далеко не самая приятная. Ничего не поделаешь, нужно срочно удалять наконечник или добить, с ним она нежилец. Я достал челюсть пилу и с некоторой дрожью резанул вдоль бугра, и ничего не произошло. Острые зубы просто не прорезали толстую кожу. Я повторил еще раз, с большим нажимом, но только с третьего раза кожа словно лопнула, распухшая плоть сильно на нее давила. Странно, но животное даже не пошевелилось. С нехорошими подозрениями я побежал к голове. Нет, слава всем богам, дышит. Может, сознание потеряло? Вернувшись, я продолжил аккуратно углублять рану, пока зубы не черканули почему-то твердому. Либо кость, либо наконечник. Осторожно сунув пальцы в рану, я принялся ощупывать предмет, и стало сразу понятно, что это то, что нужно. Жаль, ухватиться не получается. Я вынул руку, немного подрезал пилой края раны и еще раз залез в нее уже обеими руками. Кое-как получилось надежно ухватиться за наконечник, порезав при этом себе пальцы. Я осторожно потянул его на себя и с чавкающим звуком он вышел из раны. С облегчением, осев на землю, стал разглядывать покрытый кровью предмет. Явно работа какого-то кроманьонца, даже мои копья лучше. А чего у меня так руки дрожат? Отбросив наконечник в траву, я поднялся, работа даже близко не окончена. Уверен, что когда эта раненая особа пришла сюда, то по пути попила и поела, но регенерация впустую тратилась на попытки затянуть рану, в которой был посторонний предмет. И сейчас для запуска восстановления запаса ей нужно снова поесть и попить, а потом поспать. Но встать она сейчас вряд ли сумеет, значит, все заботы о больной ложатся на мои плечи. Сперва попытаюсь напоить. Опять бегу к воде, набираю полный гравишар и бегу с ним обратно. Так, голова лежит на боку, рот закрыт, нужно открыть и как-то залить все внутрь. Блин, ухватиться даже не за что, зубы плотно сомкнуты. Нужна какая-то длинная и прочная палка, такую сейчас на всем острове не сыщешь. А нет, одну сыщешь. Иду в сторону и поднимаю с земли обломок копья, который только что вытащил из раны. Подхожу к Трагвару и вставляю ей между передних зубов, как рычагом размыкаю челюсти, и меня обдает незнакомым неприятным запахом. Ротовая полость внутри сухая, язык тоже. Как мне кажется, У нее жар. Начинаю тонкой струйкой лить воду сверху на губы и язык. Именно этот момент она выбирает, чтобы очнуться. Открывает глаза и двигает головой, смыкая челюсти и выплевывая палку. Я подошел вплотную и осторожно положил руку ей на щеку и принялся гладить. Животное ответило глубоким стоном. «Спокойно, девочка. Я просто пытаюсь тебя напоить». Снова лью воду ей на челюсть. На этот она открывает рот сама и делает глотательные движения. Видно, что хочет пить. Увеличиваю напор, но тут же становится понятно, что вода просто проливается насквозь. В горло почти ничего не попадает. Нужно как-то приподнять голову. Хотя может мне сменить тактику? Осторожно, чтобы не напугать, начинаю рыть яму в земле гравишаром прямо возле ее рта. Даже немного залажу под него. Минут 15 уходит на углубление 1,5 метра шириной и 1 глубиной. И опять бегу к озеру, набираю полный гравишар воды и бегу с ним обратно, выливаю все в яму. Я сбегал так 4 раза, когда Трагвар, к моей искренней радости, опустила туда голову и начала пить. Я сбегал еще 7 раз, потом у меня просто закончилась энергия, а она все пила. Я устало сел и прислонился к ее шее. Кажется, дыхание стало легче и ровнее. Нужно теперь как-то ее накормить. Сможет ли она жевать? Глотать она вроде в состоянии. Нарвать травы не проблема, а дальше будем действовать по ситуации. Еще раз дам воды и пусть спит. Поднявшись, я принялся охапками рвать растущую поблизости траву и складывать в кучу возле головы. Понятия не имею, что они едят, а что нет. Боюсь, как бы что-то ядовитое ей не дать. Увлекшись этим занятием, я сам не заметил, как возле головы животного выросла приличная гора травы. Зря я так, нужно было быстрее ее покормить. Выбрав из кучи охапку посочнее, я подошел к животному и положил руку в районе ноздрей. Моя подопечная встрепенулась и открыла глаза. Я поводил травой у нее перед глазами и начал настойчиво пихать ей прямо в рот. Пару секунд она сопротивлялась, потом все-таки открыла рот, и я тут же положил траву ей на язык. Вяло жевнув 3 раза, она выплюнула ее на землю. «Эй, ты чего творишь? А ну ешь давай!» Еще несколько раз я пытался дать ей травы, но результат только ухудшался. Под конец она даже не жевала, а сразу выплевывала. Я еще какое-то время продолжал попытки, пробовал другую траву, но потом просто в отчаянии сел на землю, в сердцах обозвав ее тупой коровой. Считай, весь мой сегодняшний труд на смарку. Если эта дура не поест, то гарантированно помрет. Вот вроде наученный жизнью человек, а все равно попался как в первые дни пребывания в игре. Я забыл про все вокруг и полностью потерял бдительность. Очнулся, только когда меня накрыла большая тень. Я тут же развернулся и сердце пропустило удар. Надо мной как отвесная скала нависала ее величество старшая. Она же вождица. Она же предводительница. Она же самый крупный трагвар в стаде. Не то чтобы она выглядела страшной, просто это стало для меня полной неожиданностью. Как, черт возьми, при таких размерах можно двигаться настолько бесшумно? И чего она хочет? И слава богу, что это она, а не пилозуб какой-нибудь. Предводительница тем временем повела себя странно. Какое-то время она просто смотрела на меня, потом опустила голову рядом со мной и отрыгнула кучу непонятной склизкой субстанции буро-зеленого цвета. Не знаю, как это называется, да и знать не хочу. Я как дурак пялился на это добро, пока не понял, зачем она это сделала, потом внутренне застонал. Я должен буду лезть в это руками. Чуть-чуть поконфликтовав с собой и вспомнив наиболее яркие ругательства, я перешел наконец в стадию смирения. Зачерпнув ладонью как можно больше полупереваренной растительности, я второй рукой похлопал больную по челюсти. «Ну, открывай давай, видишь, на что иду ради тебя». Естественно, та рот открывать не стала, пришлось во вторую руку взять траву и с усилием потереть ей по губам. Когда она наконец разомкнула челюсти, я тут же постарался запихнуть руку как можно глубже ей в глотку, почти до самого плеча. В этот раз ничего выплевывать она не стала. Не знаю, сколько раз я повторил эту процедуру, пока трагварская жвачка не закончилась, и только потом осознал, что подвергал себя очень большому риску. Коренные зубы у конкретно этой особи были размером с мою голову, стоило ей не вовремя закрыть рот, или неудачно двинуть головой, и я бы остался без руки, или очень сильно бы ее повредил. Я, конечно, вполне в состоянии отрастить руку на данном этапе, но сейчас это будет крайне не вовремя. Я снова пошел к озеру, надо отмыть руку и набрать заново воды. Сделав свои гигиенические дела, я натаскал воды в яму, больная еще немного попила и закрыла глаза. Я надеюсь, Теперь она заснет и останется только ждать. А ведь уже почти закат. Я незаметно для себя снова потратил кучу времени. Мне тоже надо задумываться о ночлеге и либо идти в пещеру, либо ночевать здесь. В принципе, смысла возвращаться нет. Даже если я принесу камни, сегодня я уже ничего из них делать не стану. Слишком темно. Постель у меня здесь имеется. Да и узнать, выздоровеет Трагвар или нет, хочется как можно быстрее. С легким разочарованием в себе я понял, что мною руководят не только благородные порывы, но и банальная алчность. Если она все-таки умрет, я хочу завладеть ее кристаллом. Да, если бы никаких кристаллов не было вообще, я бы все равно остался. Но из песни слов не выкинешь. Оставив Трагвара в покое, я пошел к кругу. Рядом с ним у меня был обустроен небольшой, но достаточно прочный и комфортный каменный шалаш. Быстро осмотрев его со всех сторон на предмет повреждений, я сбросил рюкзак на землю, открыл маленькую, плетенную из тонких веток, дверцу и залез внутрь. Оказавшись в тишине и покое, я впервые задумался о том, что несмотря на имеющуюся у всех регенерацию, жизнь осталась такой же хрупкой. Даже такие гиганты, как Трагвары, должны постоянно опасаться хищников, неблагоприятных случайностей, да и еще много чего, и в том числе людей. Чем скорее я узнаю, чье копье так неудачно воткнулось, тем для меня будет лучше. Я абсолютно не уверен, что эти люди будут мирно ко мне настроены. Судя по копью, это какие-то аборигены, как бы не оказаться первооткрывателем а-ля Джеймс Кук. Хотя, чего мне особо бояться, я же бессмертен, если верить словам старшего служителя Лера. Если не вспоминать о том, что я полностью завишу от неизвестных мне людей, организовавших эту игру, а также от надежности серверов и электропитания. Про возможные сбои в работе программного обеспечения тоже не стоит забывать. Уж не говоря о том, что весь этот мир могут просто стереть, когда будут выполнены некие задачи, для которых он создавался. Сколько мне осталось на самом деле? Одно радует, такая смерть должна быть безболезненной. Интересно, что там сейчас творится, в том настоящем мире. Чем заняты организаторы всего этого? С этими далеко не радужными мыслями я заснул. Марк устало потянулся. Каким бы удобным ни было кресло, проводить в нем почти по 10 часов в день практически не вставая утомит любого. С запуска мира прошло более 2 месяцев, а работы меньше не становится. Возникшие на старте проблемы были решены, на их место пришли новые. Игроки начали активно осваивать умения и придумывали различные варианты их использования. Причем такие, что здравомыслящему человеку и в бредовом сне не приснятся. Один, используя комбинацию 2 умений и человеческий труп, изобрел вечный двигатель. Другой при помощи управления гормонами заставлял живых существ испытывать сильнейшие рвотные позывы, став для людей настоящим кошмаром. Третий научился добывать кристаллы водных животных, используя себя в качестве отравленной наживки, и был в этом настолько успешен, что едва не обрушил весь баланс игры. Многое приходилось переделывать и перестраивать. Что интересно, проблемы, как правило, доставляли одни и те же люди. У его отдела был даже список под названием «Те, у кого шило в заднице». Людей из этого списка проверяли почти ежедневно. Но на всякий случай у подключенного к слежке за игроками искусственного интеллекта были установлены фильтры, срабатывавшие при наступлении неординарной ситуации. Например, если кто-то слишком быстро усиливается или уничтожает слишком много живых существ за короткий промежуток времени. Или наоборот, как-то необычайно мирно взаимодействует с теми, кто должен проявлять агрессию. И таких фильтров было больше 30. И сейчас на экран было выведено сразу несколько подозрительных случаев, каждый нужно было проверить. Ежедневная рутина. Кратко пробежав по логам и проверив видеоряд, Марк убедился, что все в пределах нормы и смахнул с экрана все события, кроме одного. Похоже, этот игрок просто не может существовать спокойно. Рис, помнишь того парня, который на бревне в пещеру с Лиритом приплыл? Да, босс, помню. А что, ты его из стада Трагваров исключила? Да, точно помню, что исключала. Что он опять творит? Рис плавно перекатилась ближе к Марку и уставилась в его экран. Да Трагвары почему-то не агрессируют. Его уже раздавить должны были. На экране тем временем полуголого парня вполне себе мирно обнюхивало огромное существо. Словно что-то решив для себя, травоядное спокойно прогудело и пошло жевать траву. Рис задумчиво потерла висок. Ты прав, такого не должно быть. Сейчас проверю, что там произошло, перекинь мне координаты. И укатила к себе, добавляя еще один экран. Ковыряние в событиях и логических цепочках в голове Традвора заняло несколько минут. Ну, все понятно, они его просто запомнили. Как это? Брови Марка удивленно приподнялись. Они провели вместе с ним много времени, и успели хорошо запомнить его запах, голос и внешний вид. Он для них уже не член стада, они поместили его в группу условно безопасные. Защищать его не будут, но к себе подпускают. Это для него так, или для всех людей? Слегка встревожился Марк, только для него. А что он делает? Удивилась Рис, глядя, как человек на экране забивает кость в деревяшку, торчащую из ноги животного. Черт его знает. Странный способ добить. Уже два заинтересованных лица смотрело в экран. А-а-а. Почти синхронно протянули Рис с Марком, когда игрок вытащил занозу. Глупо. Задумчиво произнес Марк. Мог бы просто добить и получить кристалл. Он ее все равно не вылечит. Какой ты жестокий. Возмутилась Рис. Они же его защищали. А вдруг все-таки вылечит? Спорю на день рабочего времени, что нет. Если я побеждаю, то один рабочий день ничего не делаю, а ты за меня случай обрабатываешь. Если ты, то наоборот. Хитро прищурившись, предложил Марк. Забились. Не глядя, поддержала провокацию Рис. Марк по-доброму улыбнулся. Как же легко ее развести. Включай проекцию. Будем смотреть с первых рядов. Запись тоже включи. Рис снова уехала на свое рабочее место и, нажав несколько виртуальных клавиш, вернулась обратно. Мир вокруг тем временем заполнился чернотой. Привычный кабинет с окном и мебелью постепенно исчез, сменившись покрытым зеленью островом с лежащим в 3 метрах огромным серым телом. Оба сотрудника с интересом наблюдали, как мужчина вначале режет пилой ногу животного, потом сует пальцы прямо в открытую рану. Казалось, протяни руку или крикни, и тебя увидит, но это было не так. Просто хорошая лазерная проекция, настолько хорошая, что Рис почувствовала легкий приступ тошноты от увиденного. «Привет, ребята! Чем заняты?» Внезапно раздался женский голос сзади. Марк подпрыгнул на месте, Рис вздрогнула и недовольно обернулась. «Господи, Елена, зачем так пугать? Видишь же, что мы в проекции. Привет, с чем пожаловала?» Марк развернулся лицом к высокой брюнетке в деловом костюме. Главный психолог проекта была в их отделе очень редким гостем. «Да вот, хочу, чтобы ты посмотрел 3 объекта. Я тебе письмом отправила. А что с ними не так? Одинаковые психотравмы, одинаковые приведшие к ним факторы, одинаковые фрагменты воспоминаний. И обнаружил. А так разве бывает? Может, они близняшки?» Марк вывел себе отдельное рабочее окно и принялся искать запрошенных игроков. Елена задумчиво посмотрела на мужчину, рывшего яму под головой у монстра при помощи странного умения. Эти девушки точно не были родственницами. Они были 3 разными вариантами одной и той же. Осталось разобраться, как такое могло случиться. «Нет, Марк, тут что-то другое. Перекинь мне их записи, посмотрю, как они себя ведут. Прости, Елена, не могу. Такое надо согласовывать с безопасниками. Логи уже перекинул. Черт, только бессмысленно работу усложняют. Ладно, завтра пойду Акио ублажать, чтобы он разрешение дал». Елена раздраженно переступила с ноги на ногу. «Удачи тебе», — хмыкнул Марк. «А у вас тут что происходит? Что за охотник на мамонтов?» «Да вот, парень пытается животное с исчерпанной регенерацией вылечить. Я с Рис поспорил, что он не справится». «У него что, питомец такой огромный?» — удивилась Елена. «Нет, просто он с ними некоторое время провел. Сдружился, наверное». «Ясно. Еще один человек неправильно истолковал поведение животных, очеловечил их, и теперь испытывает эмоциональную привязанность», — подумала Елена. «Ну ладно, уважаемые коллеги, пошла я домой, раз вы мне ничего не дадите. Рис, если что, болею за тебя. Всем пока. Пока. Заходи к нам еще, мы тебе всегда рады», — попрощался Марк. «Спокойной ночи. Дочке от меня привет передавай», — помахала рукой Рис. «Хорошо, передам». Елена с улыбкой вышла из кабинета. Оставшись в кабинете вдвоем, оба сотрудника вывели себе по рабочему монитору и, делая свою обычную работу, периодически наблюдали за развитием ситуации в проекции. На моменте, когда предводительница отрыгнула полупереваренную зелень, а игрок принялся это скармливать Традвору, Рис не вытерпела и отвернулась, сдерживая рвотные позывы. «Господи, это умилительно и отвратительно одновременно. Не могу на это смотреть. Не быть тебе ветеринаром, Рис». Невесело усмехнулся Марк. Его шансы на выигрыш спора только что сильно уменьшились. Глава 5. Поднявшись утром, первое, что я сделал, рванул к больной для проверки ее состояния. Каково же было мое удивление, когда на месте никого не оказалось. Немного побродив среди стада, я обнаружил пациентку среди других животных, она преспокойно завтракала, а в вчерашнем ее состоянии напоминала только исчерпанная на две трети регенерация. Нога полностью зажила, ей осталось еще раз поспать и все будет в полном порядке. Чудеса местного мира, не иначе. У меня от таких новостей отлегло от сердца, и только где-то глубоко внутри недовольно надулась жаба, которая хотела новое умение. Раз уж случился хэппи-энд, то можно спокойно заняться своими делами. Мне вообще нужно было камни в пещеру перетащить, алтарь делать. Все свои дела забросил из-за этой страдалицы. Жует себе траву как ни в чем не бывало, и даже не смотрит в мою сторону, корова неблагодарная. Кстати, я вчера забыл не только об алтаре. У меня же новая информация появилась при использовании ока. Надо как следует испытать новые возможности, благо вокруг меня куча существ разного пола и возраста. Я сел в траву и решил по очереди применять око на всех членах стада. Начал, конечно же, с предводительницы. И как только я его включил, не успев даже толком ничего прочитать, то сразу почувствовал, что значок книги на руке зажгло, он покраснел. Странно, что это вдруг. Открыв меню, которое сразу распахнулось на вкладке кодекса, я увидел, что красными буквами выделились сразу два правила, про запрет на убийство вожаков стада и запрет на убийство самок с несамостоятельным потомством. Мне на что-то тонко намекают. Закрыв книгу и еще раз использовав око, я вчитался в полученную от него информацию и убедился в своей правоте. Глава стада оказалась почтенной дамой возрастом 62 затмения, имеет титул вожак и на ее попечении находится три несамостоятельных детеныша. Посмотрев в центр, я сразу увидел этих несамостоятельных, все младше 5 затмений, один мальчик и 2 девочки. По характеристикам совсем зеленые, но умение есть у всех троих. У самой главы умение перевалило за лазурный уровень, на этом же уровне была и регенерация, а вот энергия была голубой. Я стал проверять остальных, ничего сверхъестественного не происходило, пока при проверке очередной самки значок снова не загорелся. Она оказалась беременной. Я почему-то думал, что они откладывают яйца. Видимо, моя аналогия с динозаврами сказывается. Зайдя снова в книгу, я вполне ожидаемо увидел покрасневшим правила, запрещающие убийство беременных. Интересно, если я не буду использовать око, а сразу убью, к примеру, вожака некой стаи, мне засчитают нарушение кодекса, или же нет? Интуиция подсказывала, что засчитают. Не совсем же идиоты за его соблюдением наблюдают. Наверняка, какую-нибудь яичницу к этому делу подключили. Просканировав оставшихся, я более ничего интересного не заметил. В принципе, все понятно, кроме одного. Что за затмение? Куда девались наши привычные годы? Если подумать, то наше понятие год привязано к смене весеннего, летнего, осеннего и зимнего сезонов. Может, здесь просто нет смены времен года? Вечное лето? Как-то на уроке истории в университете нам рассказывали, что когда календарь еще не изобрели, а считать уже научились, люди оценивали свой возраст количеством прожитых сезонов, в котором родились. Так и говорили, мне 22 весны или мне 5 лет. Ближе к экватору, где не было ярко выраженных времен года, оценивали возраст лунами. В Египте вообще возраст исчислялся разливами реки Нил. Логично предположить, что здесь затмения бывают регулярно, и это стало точкой годового отсчета. В связи с этим возникает несколько вопросов. Как часто эти затмения бывают? Сколько длятся? Какой между ними промежуток? Больше нашего года или нет? Действительно ли нет смены времен года? Или мне нужно готовиться к холодной зиме? Как вообще эти самые затмения влияют на жизнь в этом мире? Столько вопросов, и задать их абсолютно некому. Буду ждать наступления события, ничего не поделаешь. Я поднялся на ноги и поплелся обратно к своему ночлегу. Размышлениями делу не поможешь, нужно решать сегодняшние проблемы. Пройдя мимо шалаша, я зашел в развалины и принялся выискивать камни подходящего размера и формы. На это у меня ушло около часа. К концу работы у моих ног лежала кучка прямоугольных булыжников размером с половину кирпича. Не желая тратить время зря, я сразу сложил все это в рюкзак и применил на нем уменьшение веса. Слава великому Иглису! Умение работало не на предмет, а на объем пространства. На нынешнем почти лазурном уровне изменение веса предметов позволяло втрое уменьшать или увеличивать вес всего, что попадет в радиус действия умения. Сейчас он составлял более метра и длилось это удовольствие около полутора часов. В сочетании с голубым изменением собственного веса это позволяет мне комфортно переплыть озеро даже с кучей камней. Надев на себя рюкзак, я оглядел остров, вспоминая, не забыл ли чего, полюбовался пару секунд на трогваров и двинулся в обратный путь. Ничего интересного по дороге в пещеру не произошло, все было тихо и спокойно. Настолько, что я даже преодолел почти весь пеший путь бегом. Я, конечно, никуда особо не тороплюсь, просто жаль терять время на ходьбу туда-сюда. Прибыв домой, я наскоро осмотрелся вначале снаружи пещеры, потом внутри нее на предмет изменения обстановки или побывавших в мое отсутствие нежелательных гостей и только потом принялся за работу. Сок эпокси я хранил в специальном бочонке, сделанном из того же дерева. К сожалению, герметичной посуды у меня не было, поэтому каждый раз приходилось разбивать затвердевшую поверхность толщиной пару сантиметров, застывшую от контакта с воздухом. К счастью, эта же поверхность не давала застыть оставшемуся соку. Вот и в этот раз, вытащив бочонок и сняв с него крышку, я принялся бить камнем по застывшей корке. В какой-то момент она проломилась и на меня дохнула запахом эфирных масел и чего-то еще, чему название я не знаю. У меня теперь есть пара часов, пока он не застынет обратно. Освободив место на полу пещеры, я вывалил туда несколько килограмм глины и залил ее сверху соком. Опустившись на колени, я принялся вымешивать все это как тесто. Получилось жидковато, края разбегались, но может в моем случае это и к лучшему. Когда масса получилась достаточно однообразная, я вывалил из рюкзака камни и начал их укладывать на пол около стены. Сложив первый слой, я щедро полил его сверху раствором, таская его прямо в ладонях. Потом положил сверху второй и тоже его залил. Повторяя эту несложную процедуру, я вскоре получил серый куб с ребром около полуметра. Осталось зашпатлевать стенки и выровнять верхнюю грань. На нее я буду класть свои дары. На бока просто наляпал рукой и разгладил как мог. Все-таки, было сказано отнестись с уважением. Верх пришлось равнять натянутой тонкой полоской кожи. Увы, из прямого поблизости были только мои извилины. Ладно, как высохнет, попробую отполировать камнем. Дальше самое трудное – сделать некую скульптуру из рогов и костей так, чтобы мне не было за это стыдно. Собрав в кучу все необходимое, я приступил к работе. Первая проблема, с которой я столкнулся, совершенно не получается сделать из того, что есть, что-то устойчивое. Пришлось тупо воткнуть нижние ее части в застывающую поверхность куба, сделав тем самым мой алтарь неразборным. Остальные просто прикреплял сверху, связывая полосками кожи, смоченными в эпокси. В итоге получилось что-то странное, подозрительно похожее на шаманский тотем. Выглядит как что-то дикарское и угрожающее, а не как алтарь светлого бога. Ну или как вешалка в деревенском доме. Но ничего поделаешь, у меня нет ничего подходящего, из чего можно соорудить что-то более подобающее. Надеюсь, великий Иглис, дающий желаемое, мне это простит. Так, а что дальше-то делать? Почему задание не закрывается? Я же сделал все, что нужно. Конечно, вся эта конструкция еще не высохла, но подозреваю, что дело не в этом. Открыв книгу, я еще раз внимательно перечитал задание. Вроде все соответствует требованиям. Может, его нужно как-то активировать? Если подумать, то способ активации я знаю только один – нужно влить энергию. Я положил руку на еще не просохшую глину перед скульптурой и, сосредоточившись, отправил к ней ниточку энергии. Алтарь тут же словно схватился за нее, и я почувствовал, что энергия вытекает из меня, точь-в-точь как в храме, когда я прикоснулся к статуе. Это длилось пару ударов сердца, потом на руке активировался значок. Открыв книгу, я сосредоточенно прочитал подсвеченное красным сообщение: «Теперь у меня есть личный алтарь, и его нужно охранять, потому как если кто-то его разрушит, Иглис отвернется от меня и заберет все дары до тех пор, пока я обратно его не восстановлю». Хорошая новость была в том, что моя смерть никак на все это не влияла. Те способности, которые я получу, будут со мной даже после моей гибели и утраты кристалла. Ниже была еще одна диаграмма из привычных разноцветных кругов и трех лепестков. Самый большой лепесток отражал прочность алтаря и упирался в самый конец наивысшего из возможных уровней, желтого. Стандартная шкала прочности, если я правильно понимаю. Второй назывался уровень служения и был на первом ядовито-зеленом уровне. Тут тоже все понятно, эта информация мне уже встречалась ранее в письменном виде. На таком же уровне был и третий, самый загадочный лепесток под названием «Готовность к трансформации». Что за трансформация? Не понимаю, Это я трансформируюсь или алтарь? И во что, черт, почему никаких пояснений? Ладно, пока оставим этот вопрос. Будем все проверять опытным путем. На данный момент есть кое-что более интересное. Задание по созданию алтаря сменилось. Новое задание гласило: «Принесите в жертву кристаллу памяти с ненулевыми параметрами». Я бегом рванул проверять, не рассыпался ли кристалл, который я вытащил из пилозуба, убитого на приманку для сифидов. Так, а куда я его засунул? Покопавшись в своем хламе, я наконец нашел его, слава богу, он целый, трое суток еще не прошло. Вернувшись к алтарю, я сел перед ним и положил кристалл на уже схватившуюся тонкой корочкой поверхность. И как только я это сделал, абсолютно ничего не произошло. Я несколько минут просидел как дурак в ожидании неизвестно чего. Потом, наконец, я понял, что от меня требуется, и, манерно закатив глаза, положил руку на алтарь и влил в него энергию. Дожили, все надо вручную включать, каменный век как он есть. Мой жертвенный дар тем временем превратился в черный песок, а у меня на руке привычно загорелся значок. Я в который уже раз полез в меню и первое, что увидел, это повысившийся уровень служения до зеленого уровня. Вот так все просто, хотя это же только начало. Также обновилось задание, на этот раз от меня требовалось принести в жертву кристалл с параметрами выше зеленого уровня, причем именно я должен нанести смертельный удар его обладателю. Тоже несложно, тут подойдут те же стервятники или пугусы, да даже азилокисы сгодятся. Так, а где обещанные чудеса? Где плюшки отдающего желаемое? Может, они просто в другой части книги? Хорошенько полазив по вкладкам, я нашел свой подарок. В разделе «О себе», в той вкладке, где отражалось состояние моего здоровья, было сразу две новых строчки. Первая сообщала об улучшении способности ока богов. При использовании оно теперь выдавало расширенную информацию в соответствии с требованиями кодекса. С этим я успел ознакомиться уже на практике. Вторая строчка сообщала о том, что теперь у меня отсутствует потребность в сне для отдыха организма. Сон для восстановления регенерации или по желанию остался. Не совсем понимаю, как это реализуется. Ладно, мне теперь не нужно спать, но если я просто захочу вздремнуть ради удовольствия, что мне нужно для этого предпринять? Просто лечь и закрыть глаза, а не получится ли так, что я засну, когда это мне совсем не нужно? Да и сама полезность такого дара вызывает вопросы. Что мне делать по ночам? У меня тут нет электрического освещения, я должен буду жечь горючий сок, это трата ресурсов и неприятный запах дыма. На улицу ночью тоже высовываться без крайней нужды не стоит, это опасно для жизни. Если подвести краткий итог, то дары не кажутся мне чем-то действительно полезным. За исключением возможности видеть умения своих противников, это действительно может мне помочь. Да и тот факт, что эти способности не исчезают после гибели, тоже немного добавляет оптимизма. Но это самое начало моего пути как последователя Иглиса. Возможно, дальше будет лучше. Я сдул песок с алтаря и поднялся на ноги. Немного размявшись, я подошел к стойке с копьями и взял сразу два. Потом взял три дополнительных отравленных наконечника к ним, сунул их за пояс и вышел с этим скарбом на улицу. Время уже перевалило за 4 часа дня, но солнце еще очень неплохо пекло. Легкий порывистый ветерок иногда налетал, чтобы приятно охладить кожу. Мне кажется, или с каждым днем становится все жарче. Вдохнув полной грудью свежий воздух, очень приятный после затхлости пещеры, я посмотрел на едва шевелящиеся заросли тростника. Как всегда, обманчиво спокойны. Подойдя почти к самому краю зарослей, я воткнул в землю одно из копий наконечником вверх. При кажущейся прочности древко легко ломается, особенно когда имеешь дело с крупными животными, поэтому я взял запасное. Намеренно громко ломая по пути тростник, я зашел в заросли на десяток метров и громко прокричал: «Эй, пугусы, вы где? Выходите по одному». Пару минут ответом мне была только тишина, потом я отчетливо услышал треск и тяжелый топот. Сегодня всего двое, даже скучно как-то. Развернувшись, я побежал обратно к чистому пространству, на ходу максимально уменьшая свой вес. Я успел отбежать от тростника примерно на 7 метров, когда один из преследователей вынырнул из зарослей. Бежать дальше смысла не было, если слишком отдалюсь, они просто вернутся в тростник, а мне это не нужно. Я остановился и приготовил копье, согнув ноги в коленях. Пугус тем временем как танк мчался на меня. За 2 метра до встречи я резко прыгнул вверх, разворачивая тело головой вниз, и когда животное было точно подо мной, с силой всадил копье в ему спину. Наконечник попал чуть дальше лопаток, почти в самый позвоночник, но соскользнул по нему и глубоко вошел в тело, и так в нем и остался, снявшись с копья. Пугус громко завизжал. Я в это время под действием инерции удара благополучно перевернулся и приземлился на ноги. Мой специальный противопугусовый прием сработал на ура. Ох, сколько сил я потратил на его тренировку и испытания. Жаль, без уменьшения веса он нереализуем. Стоять восхищаться собой было некогда, на меня несся второй пугус, как раз вылетевший из тростника. Я не стал прыгать через него и тем более бить копьем без наконечника, просто перед самым его носом резко вильнул в сторону. Увы, когда сильно увеличиваешь свой вес, чтобы смести противника с ног, появляется такая бездушная штука, как инерция. Не сумев вовремя изменить направление движения, пугус влетел в оставленный мною специально для его морды гравишар и еще метра три пробежал за меня, прежде чем остановиться и затрясти головой. Я эту маленькую передышку использовал, чтобы сменить наконечник на копье. Раненое животное за это время успело прийти в себя и пока еще не чувствовало подвоха. Шарику нужно секунд 5-6, чтобы полностью развернуться, если жидкости достаточно, и принял решение снова броситься на обидчика. Я опять рванулся в сторону, заодно пытаясь ткнуть пугуса копьем еще раз, но получилось куда менее удачно. Наконечник проткнул насквозь заднюю ногу. Мой противник просто изогнулся и выдернул его зубами. Не видя больше никакого смысла в этом бою, я со всех ног побежал прочь от зарослей. Меня с десяток метров преследовали, пока раненый пугус внезапно не захрипел, остановившись. Его соратник, пробежав еще 5 метров вперед, удивленно развернулся и посмотрел на товарища. Оба резко передумали со мной связываться и трусцой побежали обратно. Только раненый заметно плохо контролировал ноги. Завалился он уже в зарослях, не пройдя по ним и 3 шагов. Его товарищ, шедший следом, настороженно его обнюхал и прошел мимо. Видимо, решил, что тот отдыхает. Прождав еще 5 минут для порядка, я подошел к раненому и воткнул ему в шею еще один ядовитый наконечник. Теперь он точно умрет, осталось подождать немного и вынуть кристаллу. Заодно отрублю рога и сниму шкуру. Жаль, мясо на еду не пойдет. Кровь уже разнесла по телу яд. Через пару часов я уже снова сидел перед алтарем и сметал с него песок от кристалла. Меня подняли в уровне служения до зеленого и дали в награду ночное зрение. Теперь я могу видеть в темноте, если присутствует хотя бы небольшой источник света. Такому подарку я обрадовался несказанно, именно этого мне чертовски не хватало в последнее время, чего только моя охота на сефидов стоит. А уж сейчас... когда мне не нужно больше спать, это ну очень функциональный дар. Однако, с небес на землю я спустился очень быстро, как только увидел новое задание. Мне нужно было в одиночку, без чьей-либо помощи выследить и убить существо, чьи параметры выше или равны голубому уровню, и преподнести его кристаллу в жертву, естественно. Из подходящих под эту категорию были только трогвары, которые по понятным причинам исключаются, и скорвы. Скорвы, как много в этом слове. Сколько воспоминаний сразу на меня накатывает. Ужас ночного нападения, ощущение близящейся смерти. Огромный глаз в руке, вонь мозгов с кровью и дикое отвращение. А потом удовольствие от поглощения кристалла, и искренняя радость от первого и самого полезного моего умения, которое, к большому сожалению, у меня не было шанса нормально развить. Я поднялся на ноги, стряхнул попавший на шорты песок и в задумчивости вышел наружу. Перед пещерой было тихо и спокойно. Разрубленный мною на 4 части труп пугуса без головы и шкуры давно утащили стервятники, и сейчас их в обозримом пространстве даже не наблюдалось. Солнце клонилось к закату и весело играло лучами на мелких волнах в озере. С неба на меня уже пялилась огромная искусственная луна. Можно спокойно подумать. Открыв меню, я залез в раздел умения. Потом ткнул пальцем в гравитационный шар, раскрыв его подробный вид. 3 привычных лепестка. Сила воздействия в начале изумрудного, эффективность потребления энергии в середине зеленого, дальность действия на 1/3 прошла светло-зеленый уровень. Я по глупости думал, что все значения будут качаться равномерно. Как итог, едва увеличившееся значение дальности действия, которое составляло теперь 8 метров. Я не заморачивался с тем, чтобы оправлять гравишар на максимальное от себя расстояние. С эффективностью потребления энергии дела были чуть лучше. Умение значительно быстрее перемещалось в пространстве, при этом и энергию расходуя намного шустрее, быстрее набирало свой притягивающий максимум. Но поймать им кого-то маленького и быстрого все еще очень трудно. Что же я получу, Если отправлюсь охотиться на скорвов, чтобы прокачать умение до голубых уровней, мне потребуется 3 или 4 кристалла. Для сегодняшнего меня звучит невыполнимо. Это не жалкие пугусы. Это здоровенные чудовища размером с лося, которые охотятся стаями. Прибавим к этому развитый до синего уровня гравишар. Если принять мой вес за 80 килограмм, то в самом начале сила сжатия была примерно 40. В конце зеленого стало 80. Сейчас она около сотни. Путем нехитрых арифметических действий получаем на синем уровне сила воздействия больше тонны. Если я попаду скорву в пасть, то умру до того, как захлопнутся его челюсти. И с такой тварью мне нужно выйти на бой, так сказать, один на один, а потом еще и выкинуть, по сути, кристаллу, да в гробу я такое служение видел. Но правда была такова, что пока я не смогу сражаться с такими монстрами, я и к людям вернуться не смогу. Мне нужно преодолеть несколько дней пути по густозаселенной разными чудовищами территории. День я с горем пополам при удачном стечении обстоятельств смогу пережить, но первой же ночью отправлюсь на перерождение, с утратой кристалла, и тогда мои шансы станут полностью равны нулю. Даже не представляю, насколько сильным будет мое отчаяние в этом случае. Устав стоять на месте, я закрыл книгу и вначале сел, потом вообще лег прямо на землю, уставившись в небо. С другой стороны, если мне каким-то чудом все-таки удастся убить нескольких скорвов, то это чертовски повысит мои шансы на выживание. Если я прокачаю гравишар до синего уровня, и уже у меня будет сила притяжения в тонну, то на всякую мелочь вроде пугусов, азилокисов и пилозубов можно будет плевать. Если подкачается эффективность потребления энергии, то и на сифидов. Получается, что охота на скорвов — это ставка с большим риском и большим выигрышем. Так сказать, быстрый и опасный путь. Еще есть безопасный и медленный. Это тот, где я медленно прокачиваю умение постоянным его использованием. Если повезет, то раздобуду что-нибудь новенькое и улучшу уже его. Но как показывает практика, это будет уж слишком долго. Прогресс по мере роста замедляется, и я боюсь, что у меня уйдет на это не один год. А раздобыть другое умение с такой же эффективностью будет не менее проблемно, чем победить скорва. Если я правильно понял систему, то из мирных животных выпадают, соответственно, мирные вспомогательные умения. Для атакующих умений нужны хищники. Причем чем опаснее хищник, тем лучше умение. Хаэма может попробовать потягаться со скорвами при поддержке трагваров. Именно они мне помогли в прошлый раз. Придумать какую-нибудь ловушку и использовать их стадо как средство добивания или место для безопасного отступления, нужно очень хорошо подумать над этой идеей. Оставлю как запасной вариант. Пока я валялся и размышлял, в небе начала происходить нездоровая активность. Два темных силуэта кружили на большой высоте. Кажется, пора в пещеру. Тем более день уже подходит к своему логическому завершению. Я встал и направился ко входу. Протопал по узкому проходу и по уже сформировавшейся привычке задвинул за собой тяжелую дверь. В пещере солнце уже еле захватывало своими лучами маленький кусочек стены. Кажется, скоро смогу проверить ночное зрение. Сев за стол, я плеснул себе в кружку отвара и задумчиво отхлебнул, глядя на свое новое творение, алтарь Иглиса. Конструкция хоть и удивительно подходила под общую обстановку пещеры, но выглядело все равно неприглядно. Надеюсь, он трансформируется во что-то более приличное. Мне самому никакие трансформации не нужны. Я и так идеален. Какая-то смутная мысль замигала на краю сознания. Я что-то упустил. Открыв книгу, я полез в раздел, где отображался кодекс и все, связанные с религией. Распахнув диаграмму алтаря, я воочию убедился. Уровень трансформации поднялся до середины весенне-зеленого. С чем это может быть связано? С моим ростом как служителя? С принесением жертв? Или может он просто растет со временем? Первый вариант не имеет особого смысла, зачем тогда выводить этот параметр отдельно? Тем более, что уровни не совпадают. Второй вариант вполне возможен, но тогда возникает вопрос, а можно ли прокачивать трансформацию не теми кристаллами, которые нужны по заданию, а любыми? Над третьим вариантом можно особо не задумываться, просто подождать до завтра и проверить. А пока проверю еще кое-что. Я переместился со стула на свой гамак и, закрыв глаза, стал ждать. Мне очень интересно, как теперь будет выглядеть мое засыпание. Минут 5 я провалялся просто так, пока прямо в темноте перед моими закрытыми глазами не выскочило сообщение. «Желаете заснуть?» Чуть ниже были варианты ответа «да» и «нет», разноцветная полоска с бегунком и поясняющий текст. От удивления я внезапно открыл глаза, и сообщение тут же пропало. Пришлось снова лежать 5 минут, закрыв глаза, пока оно снова не высветилось. Очень сильно похоже на интерфейс линз управления. Все элементы располагаются на расстоянии примерно в 0,5 метра от лица, и если поднять руку, то хорошо видны ее очертания. Можно пальцем активировать нужный элемент, потаскать бегунок, задавая длительность сна. Ну и, естественно, нажать да либо нет. В пояснении было сказано, что сон длительностью более суток перерастает в нечто похожее на режим гибернации, дыхание очень сильно замедляется, никакие ресурсы организма не тратятся. Но при любом физическом ущербе ты пробуждаешься. Ради интереса я поставил продолжительность сна примерно в 0,1 суток, ориентировочно пара часов, и нажал «да», и тут же вырубился, как будто сознание потерял. Очнулся я тоже внезапно и не сразу смог сориентироваться, моргая и потирая глаза ладонями. Дело в том, что мир после сна стал черно-белым, все краски куда-то пропали. Я решил было, что просто не до конца проснулся или это какой-то побочный эффект. Но потом все же сообразил, что так выглядит мое новое ночное зрение. Раньше в это время суток в пещере уже вообще ничего не было видно. С одной стороны, сон стал даже не знаю, как выразиться, функциональнее что ли. С другой, он потерял то удовольствие, которое я раньше от него получал. Да, у меня нет теплой постели, но поваляться в гамаке, размышляя о тайнах мироздания перед сном, немного подремать и потом уснуть, проснуться утром, понять, что тебе никуда не нужно, и дрыхнуть дальше, всего этого я теперь лишен. А ведь сон – это одно из немногих удовольствий, которые не причиняют вред здоровью и психике. Жаль, нужно придумать, чем занять освободившееся время. Глава 6. Старшая умирала и ничего не могла с этим поделать. Нет, она не была ранена или отравлена. Просто ее время пришло. Она поняла это еще 5 дней назад. Внезапно, как и всегда это бывает, она не знала, откуда взялось это понимание, почему оно пришло именно сейчас и сколько еще времени ей осталось. Она просто привыкла безоговорочно доверять этому внутреннему голосу. Так нужно было для выживания. Выживания всего стада. Старшая была вожаком, и просто так умереть не могла. Ей требовалось отвести всех в безопасное место, передать свое место в иерархии следующей по возрасту самке и уйти. Уйти как можно дальше. Она знала, что оставаться со всеми будет для них опасно, об этом говорил ей голос. Но она и сама смутно догадывалась, почему так. Она видела много смертей, и прекрасно знала, что рядом с умершими всегда появляются хищники. Много хищников. Ей не повезло. Она не смогла сразу увести всех на остров. В день, когда пришло понимание, лил дождь. Сильный ливень, продолжавшийся весь день и большую часть ночи. Только на следующий день они отправились в путь. Голос торопил ее, но она ничего не могла сделать. Идти можно было только днем и только от одного безопасного места до другого, иначе могли погибнуть малыши. Бесчетное количество раз она водила всех по этому пути, провела и в этот, даже не думая о том, что делает это в последний раз. Как только нога последнего члена стада ступила в центр острова, она развернулась и пошла обратно, одна, молча. Первый раз в жизни она никого не звала с собой. Она не оборачивалась, но знала, что сейчас все смотрят на нее. Голос уже сообщил им обо всем. Когда-то очень давно она также смотрела на уходящую старшую сестру. Тогда она впервые почувствовала странную боль, незнакомое чувство, терзавшее изнутри. У Трагваров не было звуков, чтобы выразить горечь и печаль, поэтому они могли лишь молча смотреть. Сейчас она чувствовала то же самое. Она знала, что ее дочь достаточно опытна и сможет обо всех позаботиться, но желание защищать было слишком сильно в ней. Если бы не голос, она бы не смогла уйти. Как только старшая переплыла озеро и вышла на берег, то внезапно осознала, что осталась одна. Всю ее жизнь рядом были другие члены стада, а сейчас никого. Страх сжал внутренности когтистой лапой, но ей нужно уйти от них несмотря ни на что. Это чувство было сильнее страха. Спуск к озеру был достаточно пологим, но размякшая после дождя земля отказывалась держать ее ослабевшие ноги. Раз за разом она пыталась подняться, но лишь бессильно съезжала вниз, когда одна из конечностей предательски сгибалась, слишком слабая. Поняв, что подняться уже не сможет, она медленно побрела вдоль берега, хоть так удалиться от остальных. Каждый шаг давался с трудом, грязь липла к ногам. Путь казался бесконечным, хотя она прошла меньше километра, когда силы ее покинули. Старшая просто опустилась на землю. Закрыв глаза, она погрузилась в тяжелый и тягостный сон, после которого не наступит выздоровление. Она проснулась среди ночи от того, что ее кто-то терзал. Кто-то мелкий и летающий с очень острыми зубами пытался откусить от нее кусок и искал слабое место в ее толстой коже. Старшая не желала двигаться, да и смысла в этом не было, поэтому она просто терпела. Только когда существо добралось до ее глаз, она лишь недовольно мотнула головой. Вскоре к одному добавилось еще двое, терпеть стало уже невозможно, но ей не хватало сил, чтобы их отогнать. Старшая пыталась шевелиться, существа взлетали с нее и тут же садились обратно, а встать и уйти она уже не могла. Когда число мучителей увеличилось до шести, им удалось наконец отодрать небольшой кусок кожи на бедре, и стало намного хуже. Подняв голову, она жалобно замычала в небо. Боль длилась бесконечно долго, пока ветер не принес знакомый запах. Поначалу старшая не обратила на него никакого внимания, даже не захотела открывать глаза, но слух внезапно уловил непривычный шум. Если бы старшая понимала человеческий язык, она бы сразу поняла, что рядом находится очень сердитый и хорошо умеющий материться мужчина. Потом начали кричать ее мучители и внезапно оставили ее в покое. Боль уменьшилась до вполне терпимых пределов. Она наконец поняла, кто к ней пришел. Разлепив глаза, она с трудом повернула голову и увидела то странное существо, что не так давно присоединилось к их стае. Оно сражалось с летающими существами и пыталось их отогнать. С чувством облегчения старшая снова закрыла глаза. Он не сможет защитить ее от смерти, но боли будет меньше. Лишь дважды за свою жизнь она видела, как установленный порядок рождения и смерти нарушался. Первый раз был, когда это странное нечто свалилось с дерева. Старшая по привычке решила его просто растоптать, но уловив запах, поняла, что это новый член их стаи. Внутренний голос четко ей об этом объявил, заодно подарив растерянность и непонимание. Она совершенно точно знала, что никто из самок стада его не рожал. Она присутствовала на каждых родах, охраняя и поддерживая роженицу. В тот день никаких рождений не было, она бы заметила. Да и пах он странно, не как Трагвар, и выглядел не как Трагвар, и вел себя тоже не как Трагвар. Но старшая была вынуждена подчиниться и объявила всем о появлении в стаде нового детеныша. Второй случай произошел, когда ее дочь столкнулась с врагами и была ранена. Едва стадо пришло на остров, уже стало понятно, что она не выживет, от нее пахло разложением и смертью. Ей ничем уже нельзя было помочь, и голос требовал уйти. Старшая сопротивлялась ему сколько могла, пока не появился этот детеныш, о котором все благополучно забыли. Голос уже не требовал считать его своим, и старшая наблюдала за ним только из любопытства. Он что-то делал с ее раненой дочерью, копался в ране, потом начал ее поить, а потом попытался покормить. Глупый детеныш не понимал, что у тяжелобольных трагваров нет слюны, чтобы пережевывать еду, а без пережевывания она не проглатывается. Она помогла ему без особой надежды, отрыгнув немного еды, и уговорила голос подождать еще одну ночь. Но вопреки всему чудо все же случилось. Старшая не умела выражать свою радость и поэтому вела себя как обычно, но внутри нее словно горело теплое солнце. Вот и сейчас этот детеныш суетился вокруг нее и что-то делал с раной. Потом зачем-то прорыл канаву от озера прямо ей под голову, лил на нее воду сверху, сбегал за травой и пытался засунуть ей в рот. Старшая все отвергала, ей просто не было это нужно. Наконец он успокоился, подошел вплотную и прикоснулся своей крохотной конечностью к ее голове. Странным образом это успокаивало и отгоняло страх, словно маленький кусочек стада все же был с ней. Для существа, всю жизнь проведшего в окружении соплеменников, слишком тяжело было умирать в одиночестве. Это чем-то напомнило ей те времена, когда ее саму оберегали и заботились о ней. Почти забытые воспоминания всплыли в ее голове с удивительной яркостью. Она снова была маленькая и весело скакала по полю со своим братом. Вокруг было безопасно, и лишь теплый ветерок иногда приносил новые и совершенно незнакомые запахи. А еще он иногда доносил до нее запах мамы, которую всегда можно было позвать. После стольких лет старшая вдруг отчетливо вспомнила, как пахла ее мама. Она сама не заметила, как перестала слышать, обонять и ощущать свое тело, а потом и думать. Большое сердце, бившееся многие годы, остановилось. Я никак не мог собраться с духом. Понимаю, что это необходимо, и что тянуть нельзя, но все же, ощущение было, словно я собираюсь обезобразить мертвое тело доброй бабушки, которая мне всегда помогала. Да, это даже не человек, а просто умершие животные, но я не мог заставить себя подойти к ней и вскрыть голову, чтобы добыть кристалл. Да и задача только на словах звучала просто. Наверняка там толстенные кости, которые мой топор не возьмет. А перед этим еще нужно прорезать кожу, которая на голове толще и прочнее, и потом залезть в мозг на всю длину руки. Нет, это я уже буду делать гравишаром. Главное, чтобы летающие над головой крылатые падальщики не воспользовались случаем. Может, тогда использовать глазницу, как в случае со Скарвом. Так и представил себе, как вытаскиваю ее глаз, копаюсь в глазнице, вытаскиваю вместе с кристаллом мозги. Черт возьми, мне нужно это сделать. Я не в том положении, чтобы позволять себе глупые моральные терзания. Она просто животное, и она уже умерла. Я заберу ее кристалл, а потом ее съедят падальщики. И на этом все. Такова природа, ничего не поделаешь. Сделав глубокий вдох, я встал и подошел к голове Трагвара. На меня смотрел остекленевший глаз размером почти с мою голову. Спустив на землю рюкзак и достав из-за пояса пилу, я приступил к работе. Даже примерно не знаю, сколько времени я потратил. Внутренние часы отключались, когда на чем-то сильно сосредотачиваешься, а отслеживать время по местной луне я еще не научился. Я редко выхожу из пещеры ночью, даже несмотря на ночное зрение и отсутствие необходимости сна. Понятно только, что до рассвета еще далеко. Усталый, вымазанный в крови и мозгах, я разглядывал кристалл на своей руке. Он был заметно крупнее остальных. Параметры те же, что были у нее при жизни, голубая энергия и лазурная регенерация с умением. Я спрятал его в рюкзак. Нужно в спокойной обстановке решить, что мне делать дальше, принести его в жертву или поглотить. А то здесь уж больно ситуация накалилась. Меня четырежды атаковали, я отбивался гравишаром, одно настырного пилозуба пришлось зарубить топором. Я отрубил ему башку, кристалл использую для прокачки алтаря, а челюсти никогда лишними не будут. Безголовое тело тут же утащили товарищи убитого и принялись жрать буквально в 50 метрах от меня, чем на некоторое время освободили меня от своего назойливого внимания. Интересно, что здесь будет твориться утром. Собрав все нужное, я двинулся в обратный путь до пещеры. Ночка выдалась активная. Как говорится, ничто не предвещало беды. Я сидел в пещере и спокойно занимался своими делами, корпел над конструкцией лука. Дело не шло, я решил заварить себе свежего отвара и пошел на улицу выплеснуть старый, и в этот момент заметил большое тело вдалеке на берегу. У ночного зрения есть свои минусы, оно не такое острое и детализированное, как дневное, и весь мир превращается в 50 оттенков серого. Я далеко не сразу понял, кто или что там лежит, и достаточно долго обдумывал, стоит ли рисковать и проверять. Гудение Трагвара убедило, что стоит. Я оделся, схватил оружие со снаряжением и рванул вдоль берега, на ходу строя варианты того, что могло произойти. И когда добежал до места, вопросов только прибавилось. Передо мной валялась на брюхе сама глава стада и позволяла заживо есть себя толпе пилозубов. Я сразу проверил ее состояние оком и понял, что совсем ничего не понимаю. Куда-то исчез титул вожака и несамостоятельные детеныши на попечении. Я даже усомнился, она ли это, но возраст, форма головы, шрамы и огромный размер четко говорили, что это именно она. Удивление добавил и тот факт, что полностью исчерпана была не только регенерация, но и энергия. Она должна восполниться непрерывно, но этого не происходило. Может, на стадо напали хищники и пригнали ее сюда, а остальных уже перебили?